Рис Карин поняла, что надо повременить с расспросами про десятерых ребятишек, покуда Анна не сядет спокойно пить кофе. Когда же они, наконец, уселись за стол, положили за щеку по куску сахара и налили кофе остывать на блюдце, на Карин снова хлынул поток вопросов. Теперь разговор пошел о старых знакомых. Как там они все, и девушки, и парни? Ходит ли все еще Анстулиза с коробом? Ведь лет ей немало. Все такая же охотница до игры в карты, как прежде. Но Анстулиза была закадычной подружкой Карин и соперницей по торговле. И потому они успели выпить не одну чашку кофе, толкуя обо всех ее проделках и уловках. Рис Карин считала, что такого человека и пускать-то на дорогу с коробом негоже. Честным людям, что своим горбом на хлеб зарабатывают, стыдно иметь дело с такой товаркой. Но вот кофе был выпит, и пришло время старой Далекорлийке отправляться во свояси. Она, не будь дурой, смекнула, что Анне не хочется рассказывать, куда подевались ребятишки, и не стала досаждать ей расспросами, зная, что может все разузнать в любом доме по соседству. Но когда Рис Карин уже взвалила мешок на свою согбенную спину, распрощалась и взялась за дверную ручку, она вдруг еще раз обернулась. «Да, не забыть бы дело-то, по которому я к тебе пришла», — сказала она, нашаривая в кармане юбки кошелек с деньгами. «Ты меня и не спрашиваешь, не заработала ли я денег для тебя?» Продолжала она и протянула Анне бумажку в 50 риксдалеров. Когда Карин прошлой весной была в Корчурке, Анна дала ей типу мотков тесьмы да несколько локтей кружев, изготовленных ребятишками, и попросила продать их. Анна вовсе про то не позабыла, просто не захотела заводить речь о том, что касалось детей. 50 риксдалеров было неслыханно много, и она спросила Карин, не найдется ли бумажки помельче. У нее нет сдачи. «Не надо мне никакой сдачи. Все деньги твои. Сперва я продала то, что ты дала мне, а после пустила деньги в оборот, так что как раз 50 набежала. На-на, бери. Тебе они пригодятся. Ртов-то у вас больно много». Хоть и стара была Рис Карин, а быстро на ногу. Она поспешила затворить за собой дверь, чтобы избежать выражений благодарности, и пошла чуть ли не бегом. Прошло минуты две, не больше, как Анна догнала ее. Сейчас она была больше похожа на себя, чем прежде. Она не знала, как ей благодарить Карин, и проводила ее до самого дома доктора, где Карин надеялась выгодно продать что-нибудь, ведь теперь докторша получила столько денег от богатой сестры, что ей не надо, как раньше, дрожать над каждым эры. Анна долго сидела в кухне, держа в руках полсотни риксдалеров. На губах ее играла счастливая улыбка. Она радовалась деньгам, как всегда, но на этот раз не нежданная прибыль заставила ее так ликовать. Здесь речь шла о более важном. То было знамение. Настоящее чудо. Она ожидала кары Господней за то, что отдала детей, а вместо того получила от них такой дорогой подарок. Она и думать не думала о таком счастье. Опасения и страх покинули ее душу. То, чего она боялась, не случилось. Вышло как раз наоборот. Она не могла не поделиться своим счастьем и пошла к мужу, который сидел за письменным столом в господской комнате, показала ему кредитку и попросила его спрятать ее у себя. У нее в кухне некуда было прятать. Когда она вошла, Карл Артур оторвался от работы и рассеянно взглянул на нее. Он не сразу понял ее объяснение, что это деньги, вырученные за поделки, изготовленные детьми.